И адмирал: «Нет, я не принимал участия. Я в это время был занят чисто технической работой. У меня не было времени. Я соприкасался с ними, поскольку бывали разговор». Алексеевский: «Здесь уместен один вопрос, который касается вот чего. Вы сначала нам скажите, имели ли вы личные отношения с бывшим императором и с выдающимися членами и деятелями династии, и, в частности, имели ли вы хоть одно свидание с Распутиным?» Председатель: «Я прибавлю, не изменилось ли это отношение до самой революции 17-го года?» Адмирал: «Я никакого участия в политической работе не принимал. Я скажу прежде всего о государе. Нужно сказать, что до войны меня выдвинула война. Я был слишком маленьким офицером, слишком маленьким человеком, чтобы иметь соприкосновение вообще с какими-нибудь высшими кругами, и поэтому я непосредственных отношений с ними не имел и не мог иметь по существу. Я не имел ни связей, ни знакомств, ни возможностей бывать в этой среде, среди придворной, среди правительственной. Соприкасался я с отдельными высшими правительственными лицами только тогда, когда работал в генеральном штабе, когда я бывал в Думе, где мне приходилось встречаться с отдельными министрами. А кроме своего прямого начальства, я непосредственно не мог ни с кем сталкиваться. Государя я видел в Могилеве, в Ставке, перед этим видел его, когда он приезжал на смотрины во флот. При дворе я никогда не бывал. В 1912 году я видел государя и царскую фамилию, когда штандарт с царской фамилией стоял на рейде в Шкерах. Туда были вызваны отряды заградителей для постановки пробных заграждений и отряд миноносцев для конвоирования этих заградителей. Я тогда командовал пограничным. Туда прибыл Эссен. Мой миноносец состоял в распоряжении Эссена. Характер постановки мин был такой, что заградители шли из строя и сбрасывали мины. Но для того, чтобы видеть характер этой постановки, мой миноносец был назначен идти рядом с ними. Вот на мой миноносец прибыли государь, свита его и адмирал Эссен. Мой миноносец шел рядом с одним из заградителей, Амуром, который ставил мины. Это был случай, когда государь был у меня на миноносце. Но так как я был командиром, стоял на миноносце и управлял им, то я не мог с ним разговаривать. Затем, после окончания постановки мин, я пришел на штандарт. Председатель: «Вы уклоняетесь от прямого ответа. Были ли вы монархистом или нет?» Адмирал: «Я был монархистом и нисколько не уклоняюсь». Тогда вопрос, каковы у вас политические убеждения, никто не задавал. Я не могу сказать, что монархия — это единственная форма, которую я признаю. Я считаю себя монархистом и не мог считать себя республиканцем, потому что тогда такого не существовало в природе. До революции 17-го года я считал себя монархистом. Итак, я был на завтраке на штандарте, затем я второй раз видел императора в Ревеле, когда государь прибыл на смотр на крейсер России. Я тогда стоял во фронте. Он пришел, обошел фронт, поздоровался с командой и уехал. Никаких других по своему положению я не мог иметь связи. Императрицу я видел единственный раз, когда я был на штандарте, во время завтрака. Из великих князей до 17-го года я встречался в морской академии с Кириллом Владимировичем. Видел я также великих князей, когда были смотры. Алексеевский: «С Распутиным вы ни разу не видались?» Адмирал: «Нет, ни разу не видал». Алексеевский: «В числе вещей у вас есть икона, золотой складень. Там как будто есть надпись, что она вам дана от императрицы Александры Федоровны, от Распутина и какого-то епископа. У меня есть благословение епископа Омского Сильвестра, которое я от него получил. Это маленькая икона в голубом футляре. Эта икона принадлежит ему. Он получил ее от каких-то почитателей с надписью, и так другой у него не было, то он мне эту подарил». Алексеевский: «Мы бы хотели, чтобы вы нам сказали, не касаясь всех событий, какие произошли после февральского переворота, и изменились ли ваши политические взгляды за это время, и какими они представляются в настоящее время?» Председатель: «Какова была ваша общая политическая позиция во время революции?» Алексеевский: «Если угодно, мы зафиксируем в протоколе, что с высшими представителями прошлого режима личных отношений вы не имели». Председатель Чудновский: «Мы бы хотели знать в общих чертах ваши политические взгляды во время революции, о подробностях вашего участия вы нам расскажете на других допросах». Адмирал: «Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о переходе власти в Государственной Думе непосредственно от Родзянко, который телеграфировал мне об этом. Этот факт я приветствовал всецело. Для меня было ясно, как и раньше, что то правительство, которое существовало предшествующие месяцы, Протопопов и так далее не в состоянии справиться с задачей ведения войны. И я вначале приветствовал самый факт выступления Государственной Думы как высшей правительственной власти. Лично у меня с Думой были связи. Я знал много членов Госдумы, знал как честных политических деятелей, совершенно доверял им и приветствовал их выступление, так как я лично относился к существующей перед революцией власти отрицательно. Считаю, что из всего состава министров единственный человек, который работал, был морской министр Григорович. Я приветствовал перемену правительства. Считаю, что власть будет принадлежать людям в политической честности, которых я не сомневался, которых знал, и поэтому мог отнестись только сочувственно к тому, что они приступили к власти. Затем, когда последовал факт отречения государя, ясно было, что уже монархия наша пала, и возвращения назад не будет. Я об этом получил сообщение в Черном море. Принял присягу вступившему тогда первому нашему временному правительству. Присягу эту я принял по совести, считая это правительство как единственное правительство, которое необходимо было при тех обстоятельствах признать, и первую эту присягу принял.